Семён Будённый. В советские годы имя Семёна Будённого гремело по всей стране. Он был поистине народным маршалом. О командующем знаменитой Первой конной армией и его подвигах сочиняли песни, ставили спектакли и снимали фильмы, а его портреты не сходили с газетных полос. Семён Будённый стал живой легендой при жизни, но его славу сегодня все чаще приписывают работе советской пропаганды. И мало кто знает, что жизнь этого человека была куда как ярче тех были и небылиц о нем, которые дошли до наших дней. Будённый, которого привыкли считать символом казачьей удали, казаком на самом деле не был. Он родился 25 апреля 1883 года. Его дед был выходцем из Воронежской губернии, но перебрался с семьей в казачьи земли войска Донского. Крестьяне из разных регионов Российской империи искали на юге России лучшей доли и возможности прокормить себя и своих детей. Однако переселенцам здесь не были рады. Казаки встречали их настороженно и называли иногородними. Им даже приходилось кланяться при встрече с казаками. Позже этот обычай ушел в прошлое, но приезжим то и дело напоминали, что они здесь чужие. Чувствовали это и Будённые. Отец Семёна Будённого, Михаил, торговал, нанимался батраком, переезжал с хутора на хутор. У Будённых было 7 детей. Самый старший даже отправился искать счастья в Америке. Семёна же ждала другая судьба. Зима 1892 года выдалась холодной и голодной. Чтобы прокормить семью, Михаил Будённый занял деньги у купца Яцкина, но отдать долг вовремя не смог. 9-летнему Семёну пришлось идти к Яцкину в услужение. Он выполнял мелкие поручения в лавке и был мальчиком на побегушках. Грамоте и арифметике обучался у дочерей купца. Когда подрос, работал в кузнице и кочегаром на молотилке. В 1903 году Семёна Будённого призвали на службу, и он попал в кавалерийскую школу, откуда его забрали на пополнение 46-го Донского казачьего полка. Здесь будущий маршал наконец нашел свое призвание. Из письма Семёна Будённого отцу. «Познаю службу с потом и кровью, но духом не падаю, потому что дело свое понимаю. За меня не волнуйся. Вот когда наберусь опыта, служба пойдет веселей. Я твердо решил стать военным, чего я дома не видал». Начиналась русско-японская война. Кавалериста ждала далекая Маньчжурия. В больших битвах Будённому участвовать не пришлось, но пороху он понюхал. Его часть охраняла тылы русской армии от хунхузов. Банды этих китайских налетчиков, действовавшие на Дальнем Востоке России и в Маньчжурии, занимались грабежом и террором местного населения, а также захватывали людей, превращая их, по сути, в рабов. В одной из разведок Будённый взял в плен хунхуза и быстро заслужил репутацию храбреца. После завершения русско-японской войны Будённого перевели в Приморский драгунский полк под Владивостоком. Драгуны – вид кавалерии, предназначенные для действий в конном и пешем строю. Драгунские полки в России были упразднены в 1918 году. В 1905 году в стране началась революция. Рабочие бастовали, крестьяне жгли помещичьи усадьбы, террористы убивали министров и губернаторов, в крупных городах шли уличные бои. Как и большинство крестьян, Семён поддерживал идеи социальной справедливости, но оставался верен царю и присяге. Когда его спрашивали о происходящих событиях, он отвечал одно – «Мое дело – служба». К 1907 году Будённый стал унтер-офицером. Он был не просто превосходным наездником, а служил инструктором в высшей кавалерийской школе. Однако мечта у него была простой и мирной. Он хотел накопить денег и открыть конный завод, чтобы разводить лошадей, которых очень любил. Лето 1914 года Семён Будённый встретил дома, на Дону. В те последние мирные месяцы он женился на дочери крестьянина Надежде Гончаровой. Но насладиться семейным счастьем молодые не успели. Вскоре пришло известие о мобилизации. Началась Первая мировая война. Путь назад на Дальний Восток был неблизким, и унтер-офицера Будённого отправили в Армавир обучать молодых солдат. Вскоре Семён оказался в Северском драгунском полку Кавказской кавалерийской дивизии, а бои Первой мировой начались для него в Польше. 8 ноября 1914 года вблизи города Бжезины на Западном фронте Будённый получил Георгиевский крест 4-й степени за захват немецкого обоза и пленных. Затем драгун направили в Персию. Здесь Буденного лишили его первой награды. Произошло это из-за того, что сослуживец Буденного, вахмистр Хистанов, по какому-то поводу оскорбил и ударил того по лицу, а Семен не стерпел и дал обидчику сдачи. Дороги войны быстро становились привычными. После ряда успешных боев с турками последовал новый приказ – следовать в Баку, а оттуда – на Украину. Вскоре дивизии пришлось проделать путь в обратном направлении. Ее ждал новый поход в Персию в составе экспедиционного корпуса генерала Баратова. Храбростью Буденный не только вернул себе первый крест, но вскоре стал полным георгиевским кавалером. Буденный получил приказ взять языка. Для этого он отобрал 4 добровольцев, и ночью горстка храбрецов отправилась в тыл врага. Группа Семена вышла на небольшой лагерь турецких солдат. Турки мирно спали, бодрствовали только 2 часовых. Их бесшумно скрутили. Семен собрал винтовки спящих и приказал им встать. Русское командование получило не одного, а сразу 7 языков. За эту операцию Буденный был награжден очередным Георгиевским крестом. Георгиевский крест не стоит путать с орденом святого великомученика и победоносца Георгия, высшей военной наградой, учрежденной Екатериной II. В 1807 году в Российской империи был учрежден знак отличия военного ордена для награждения нижних чинов, солдат, матросов и унтер-офицеров. С 1913 года он официально именовался Георгиевским крестом. Состоял из 4 степеней. Высшей считалась первая степень. За подвиги на поле боя вручалась и Георгиевская медаль 4 степеней за храбрость. В 1917 году дивизия, где служил Буденный, была отведена в глубокий тыл. Тогда же пришло известие, которое потрясло всех. Император Николай II отрекся от престола. К этим переменам Семен Буденный отнесся настороженно. Революционером он не стал, но и не перешел в лагерь контрреволюции. А тем временем в Петрограде на смену временному правительству Керенского пришел Совет народных комиссаров во главе с Лениным. Новая власть начала мирные переговоры с Германией. Война заканчивалась, фронт разваливался, и после демобилизации Семен уехал на Дон. А здесь, как и по всей России, разгоралась новая война, гражданская. Над зданием правления в станице Платовской подняли красный флаг с надписью «Станичный совет рабочих крестьянских, казачьих и солдатских депутатов». Однако, когда отряд белогвардейцев приблизился к станице, сторонникам революции пришлось покинуть родные дома. Вместе с Буденным ушли его младший брат Денис и еще 5 земляков. У Буденного был револьвер и шашка, у остальных винтовка и по 4 патрона на каждого. Скоро в отряд Буденного вошли десятки бойцов, а к весне 1918 года он насчитывал уже 100 человек. Все больше людей присоединялись к отряду Буденного, чтобы сражаться против белогвардейцев и иностранных интервентов. В марте сторонники Советов даже провозгласили Донскую Советскую Республику, но просуществовала она недолго, начались восстания казаков, а на Дон наступали германские войска. Правительству республики пришлось оставить свою столицу Ростов. Во время гражданской войны количество казаков, поддерживающих советскую власть, не превышало 20% от их общей численности. В борьбе с ними красные делали ставку на то, кого сами казаки называли иногородними. Командиром самого крупного вооруженного отряда иногородних стал Борис Думенко, а его заместителем – Семен Буденный. Тогда никто не подозревал, что двум военачальникам суждено превратиться из соратников в заклятых врагов. Думенко Борис Макеевич, 1888-1920. Родился в 1888 году на Дону в семье крестьянина, выходца с Украины. В гражданскую войну возглавил Красный партизанский отряд и приобрел славу первой шашки республики. Именно Думенко, а не Буденный, как утверждала официальная советская пропаганда, стал основателем кавалерийских соединений Красной армии. Летом 1918 года в Сальской группе войск был создан первый крестьянский социалистический кавалерийский полк, командиром которого стал Думенко, а Буденный – его заместителем. В сентябре полк был развернут в бригаду, а в ноябре – в дивизию под командованием Думенко. Буденный оставался его помощником. В январе 1919 года при участии командарма Егорова был сформирован кавалерийский корпус. Однако возглавлявший его Думенко вскоре заболел тифом и передал командование Буденному. Сам он после выздоровления возглавил другой корпус. С тех пор их боевые пути разошлись до января 1920 года, когда Красная армия взяла Ростов-на-Дону. Красные партизанские отряды отступали к Царицыну, городу, который впоследствии назовут Сталинградом, а затем Волгоградом. Через Царицын проходили дороги, связывающие центр России с югом страны, и его оборона имела решающее значение в ходе гражданской войны. Через город шло продовольствие, топливо, боеприпасы. Здесь находились крупные промышленные предприятия, и советское правительство делало все, чтобы удержать его. Партизанам не хватало еды, воды и медикаментов. А на стороне казаков были выучка прирожденных воинов и численное превосходство. Дни обороны Царицына стали важным этапом не только в жизни Буденного, но и всей страны. Именно здесь пересеклись пути Семена Буденного и командующего Царицынским фронтом Клима Ворошилова. Здесь же он познакомился с Иосифом Сталиным. В Царицын Сталин прибыл, чтобы укрепить оборону города и наладить поставки продовольствия в центральные области страны. Оказавшись в городе вместе с Ворошиловым и членами Реввоенсовета Северокавказского военного округа, он стал наводить порядок в партизанской вольнице. Сталин позаботился о том, чтобы Красная кавалерия была снабжена амуницией и оружием. К концу 1919 года в Первой конной появились новая форма, а полностью буденовцев переодели к осени 1920 года. Кавалерийская форма разрабатывалась на основе итогов конкурса, проведенного в 1918 году, в котором участвовал и художник Виктор Васнецов. По эскизам Васнецова были созданы длиннополые шинели с цветными полосами на груди, обозначающими род войск. А вместо папах и фуражек появились суконные остроконечные шлемы, по виду напоминавшие шлемы древних русских богатырей. Впоследствии их стали называть буденовками. Буденный стал заместителем командира кавалерийской бригады. В старой армии такую должность занимал опытный офицер, закончивший военное училище. А теперь красных конников ввел в бой бывший батрак, не имевший никакого военного образования. Даже став военачальником, Семен Буденный был верен себе и первым шел в атаку. Осенью 1918 года он чудом остался жив, пулеметной очередью был убит его конь. Вместе с ним едва не погиб его ординарец. Зимой 1919 года Буденный вместе со своими кавалеристами предпринял рейд по тылам противника и вернулся с многочисленными трофеями, за что был удостоен высшей награды Советской Республики – Ордена Красного Знамени. Орден Красного Знамени, учрежденный в сентябре 1918 года, стал первым орденом Советской России. Им награждали солдаты командиров Красной Армии, проявивших особую храбрость на поле боя. Первым его кавалером стал начальник 4-й Уральской стрелковой дивизии Василий Блюхер. Семен Буденный получил орден за номером 34. Вскоре после получения награды Буденного ждала и скорбная весть. От тифа и пневмонии умер отец. Через несколько месяцев от смертельной раны, полученной в бою, скончается и младший брат Денис. Смерть, голод, холод и эпидемии – таковы были реалии гражданской войны. Точное число погибших в годы гражданской войны неизвестно до сих пор и оценивается примерно в 10,5 миллиона человек. Из них убито и ранено более 2,5 миллионов человек. Еще 2 миллиона стали жертвами всеобщего террора. 6 миллионов человек умерли от голода и эпидемий. В одном из весенних боев командующий 10-й армией Александр Егоров получил ранение. Буденный всего несколько месяцев служил под его началом, но успел проникнуться симпатией к бывшему подполковнику царской армии. Увидев, что Егоров упал, Буденный бросился к командующему и начал его перевязывать. Пройдет меньше 20 лет, и арестованный Егоров будет вынужден давать показания против Буденного. В июне 1919 года под ударами армии генерала Деникина пали Харьков, Екатеринослав и Царицын. За несколько месяцев войска Деникина дошли до Орла. Под угрозой оказалась Тула. В Москве уже готовились к эвакуации государственных учреждений. Судьба советской власти висела на волоске. Но в боях под Орлом Красная армия одержала победу. Белогвардейцы отступили. 19 ноября 1919 года Сталин подписал приказ о переименовании конного корпуса в конную армию. Командующим армией был назначен Буденный, членами Реввоенсовета Ворошилов и Щеденко. Так родилась легендарная Первая конная. Первая конная армия была сформирована на базе первого конного корпуса за счет присоединения к нему других частей. Помимо нескольких кавалерийских дивизий, в первую конную армию вошли 4 бронепоезда, автобронеотряд, авиагруппа, а также стрелковые дивизии. Общая численность армии доходила до 17 тысяч человек. В мае 1921 года первая конная была расформирована. В январе 1920 года красноармейцы заняли Ростов. Когда красные кавалеристы входили в город, по его улицам еще бегали мальчишки, продавцы газет, в которых сообщалось о новых победах белогвардейцев. В Ростове Буденный вновь встретился со своим бывшим командиром Борисом Думенко. Но не прошло и месяца, как Думенко был арестован и отдан под суд. Буденный заявил трибуналу, что Думенко убеждал его примкнуть к белым. Ворошилов и Щеденко это подтвердили. По приговору трибунала Борис Думенко был расстрелян. Многих бойцов поступок Буденного привел в негодование. На митинге буденовцы даже освистали своего командарма. Но и 40 лет спустя он продолжал настаивать на виновности своего первого командира, рассказывая в мемуарах, будто тот лишь ждал момента, чтобы увести свой корпус к белым. После разгрома армии генерала Деникина Буденного вызвали в Москву. Здесь он познакомился со знаменитым певцом Федором Шаляпиным, песни которого очень любил. Буденный принимал знаменитость с простым солдатским радушием, угощая певца сразу и шампанским, и донским салом. У самого Буденного был отличный слух. Он играл на разных музыкальных инструментах, а особенно виртуозно владел гармонию. До наших дней дошла грампластинка «Дуэт баянистов», где партию гармоники исполняет Буденный, а партию баяна – известный баянист Григорий Зайцев. Танцы Буденный тоже любил. На одном из официальных приемов во время заграничной поездки умением танцевать среди советских военных блеснул только Буденный. После этого случая в программу обучения в Академии Генерального штаба было решено добавить новый предмет – танцевальную подготовку. Вскоре Буденный снова отправился на фронт. Его первой конной предстояло сразиться с армией Польской республики. Польская республика, ликвидированная в результате ее разделов между Россией, Пруссией и Австрией в конце XVIII века, была восстановлена в ноябре 1918 года и сразу вступила в войну со своими соседями – Германией, Западно-Украинской Народной Республикой, Белорусской Советской Республикой и Советской Россией. Весной 1920 года польская армия перешла в наступление в Белоруссии и на Украине и заняла ряд крупных городов, в том числе Киев. 5 июля 1920 года кавалеристы Буденного прорвали польский фронт. Поляки оставили Киев и отступили. За ними по пятам шла первая конная. Путь ее лежал на Львов. Казалось, еще чуть-чуть, и город падет. Но поступил приказ операцию прекратить. Под Варшавой Красная армия потерпела поражение, и буденовцы были нужны на другом участке фронта. Их перебросили ближе к Крыму, в Северную Таврию, занятую войсками генерала Врангеля. На пути в Крым, на Южный фронт, в армии Буденного царил хаос. Только за октябрь из ее состава дезертировало более 1000 бойцов. Процветали мародерство, грабеж, антисемитские погромы. Командующий Южным фронтом Михаил Фрунзе писал Ленину: «Полагаю, что в лице первой конной мы имеем большую угрозу для нашего спокойствия в ближайшем будущем». В результате 6-я кавалерийская дивизия армии Буденного была расформирована. Ее начальник, командиры бригад и полков, отданы под суд. Около 400 бойцов за совершенные преступления были расстреляны. Изгнав врангелевцев из Северной Таврии, осенью 1920 года красные штурмом взяли Перекоп и вступили в Крым, приближаясь к Черноморскому побережью. В Севастополе, Ялте и других городах войска Врангеля и мирные жители уплывали на переполненных кораблях от приближающейся Красной армии. В мемуарах Буденный приписывает взятие этих городов своим буденовцам. На самом деле их захватили 2-я конная армия Филиппа Миронова и 6-я армия Августа Корка. 1-я конная участвовала во взятии Крыма, но следовала на расстоянии суточного перехода за армией Миронова. Гражданская война закончилась. Семен Буденный успел повоевать на Украине с отрядами батьки Махно, а затем отправился в Ростов, в штаб Северо-Кавказского военного округа. Командующим войсками округа назначили Климента Ворошилова. Буденный стал его заместителем. Целых 7 лет не знал он покоя. Первая мировая, две революции, потом гражданская. Приходилось заново привыкать к мирной жизни. В январе 1923 года Будённый вместе с Ворошиловым направился в Чечню. Советское правительство предоставило региону статус автономной области, и по этому поводу в Урус-Мартане собрали митинг. Будённого разглядывали с большим интересом. Горцам нравился командир с орденами и шашкой, украшенной драгоценными камнями. В толпе повторяли «Красный генерал». После митинга гостей пригласили на обед, а чеченская молодежь танцевала лезгинку. Будённый не выдержал и тоже пустился в пляс. Веселье закончилось поздней ночью. Так Будённый стал крестным отцом Чеченской автономной области. Работы заместителю командующего хватало. Армию ждала серьезная реформа. Предстояло восстановить значительно пострадавший в ходе гражданской войны конный состав кавалерии. Приходилось Будённому заниматься и политикой. Защищать свои интересы он умел не только на поле боя, но и в высоких кабинетах. А интерес у него был один – его любимое детище – первая конная. И во время войны, и особенно после, Будённому приходилось бороться за свою армию. То ее хотели расформировать, то разделить на несколько частей и рассредоточить по стране. Будённого перевели в Москву помощником главнокомандующего Красной армии по кавалерии. В январе 1924 года, когда умер Ленин, Семен Будённый вместе с другими командирами Красной армии нес гроб с его телом. После смерти Ленина внутри большевистской партии наметился раскол. Особенно сильной была вражда между Сталиным и Троцким. Зная Сталина еще по Царицыну, Будённый принял его сторону. Кроме того, Троцкий с самого начала не взлюбил Будённого. Из воспоминаний Льва Троцкого о посещении армии Будённого, 1919 год. «Это настоящая банда, а Будённый – атаман-предводитель. Мое выступление эта банда встретила ревом, а один взмах руки Будённого произвел на них впечатление электрического удара. Это современный Разин, и куда он поведет свою ватагу, неизвестно. Сегодня за красных, а завтра за белых, и они все двинутся за ним». В том же 1924 году в семье Будённого случилась трагедия. Его жена всю войну была рядом с мужем, служила медицинской сестрой и прекрасно умела обращаться с оружием. Но однажды произошла трагическая случайность. В их доме были гости, и жена, решив пошутить, взяла пистолет Будённого. Она приставила оружие к виску и нажала на курок. Пистолет был заряжен. По Москве поползли дикие слухи. Будённый убил неверную жену. И хотя Будённые жили как чужие люди, потому что не могли завести детей, в этих сплетнях не было и крупицы правды. В тот же злополучный год Будённый оказался в центре литературного скандала. Его причиной стал выход книги Исаака Бабеля «Конармия». Бабель Исаак Эммануилович, 1894-1940, писатель, драматург, журналист. Весной 1920 года был направлен в Первую конную армию в качестве фронтового корреспондента. В своей книге Бабель показал все ужасы войны и те бесчинства, которые творились в Первой конной в 1920 году. Однако буденовцы возмутились. Сам командарм ответил Бабелю статьей в журнале «Октябрь», где обвинил литератора во лжи. Негодовал и Ворошилов. За Бабеля заступился Максим Горький. Буденному с Ворошиловым пришлось отступить. Но дискуссия длилась целых 4 года. Гибель жены, сплетни, скандал в печати – такие удары судьбы мог выдержать не каждый. Но Семену Будённому помогла новая любовь. На отдыхе в Кисловодске он познакомился с Ольгой Будницкой. Она была значительно моложе, но для бурного романа это препятствием не стало. Вскоре они поженились. Ольга не была похожа на первую жену Будённого. Она поступила в консерваторию, а позже стала солисткой Большого театра, взяв сценический псевдоним Михайлова. У нее был сильный, редкий голос, контральто. Дочь железнодорожного служащего, познавшая и бедность, и лишения, Ольга твердо знала, чего хочет от жизни. Она мечтала стать знаменитой певицей, блистать и покорять окружающих, однако это никак не совпадало с представлениями ее супруга Семена Будённого о семейной жизни, в которой главное – дом и дети. Будённого без преувеличения знала вся страна. Победы, одержанные им во время гражданской войны, принесли ему славу выдающегося полководца. Однако к славе Будённый относился очень спокойно. Несмотря на сложившийся образ простоватого командира из народа, Будённый много читал, общался с известными литераторами тех лет, собрал большую библиотеку и прекрасно понимал, что время не стоит на месте. Военная наука быстро развивалась. Чтобы не остаться позади, Будённому и другим полководцам гражданской войны требовались новые знания. Будённый обратился к возглавлявшему военное ведомство СССР Халиму Ворошилову с просьбой разрешить ему поступить в военную академию. Ворошилов удивился, все-таки его боевому товарищу было уже почти 50, и посоветовал ему обратиться к Сталину. Так в академии появились особые курсы. Вместе с Будённым за парты сели многие герои гражданской войны, недоучившиеся в силу обстоятельств. Некоторые такого же возраста, как и Будённый. Первый же диктант по русскому языку, написанный военными, вызвал шок. Текст был написан с чудовищными ошибками. Пришлось подтягивать русский, математику, географию, историю. В возрасте 48 лет Будённый совершил первый прыжок с парашютом. Узнав об этом, Сталин устроил ему разнос. Высокопоставленным военным запрещалось даже садиться за руль автомобиля. Поступок Семена Будённого выглядел грубым нарушением партийной дисциплины. Но Будённый сообщил, что прыгать с парашютом требовала академическая программа. Лишь после этого Сталин сменил гнев на милость. В 1932 году Будённый окончил военную академию имени Фрунзе, а через 3 года стал маршалом Советского Союза. Вместе с Семеном Будённым это звание присвоили еще 4-м – Климу Ворошилову, Михаилу Тухачевскому, Василию Блюхеру и Александру Егорову. Все 5 сфотографировались на память, и снимок напечатали во всех газетах Советского Союза. Но никто не мог представить, что скоро в армии начнутся массовые репрессии, и в живых из этой пятерки останутся только 2 – Будённый и Ворошилов. Первым на скамье подсудимых оказался Тухачевский. Вместе с группой военных он был обвинен в попытке государственного переворота. Будённый получил от Сталина постановление ЦК ВКПБ с предложением исключить Тухачевского и его товарищей из партии и передать дело органам НКВД. На постановление Будённый размашисто написал: «Безусловно, за. Нужно этих мерзавцев казнить». Тухачевского и группу военных расстреляли. На суде, который выносил приговор, Будённый был членом специального судебного присутствия. В том же 1937 году арестовали жену Семена Будённого. Нарком внутренних дел Николай Ежов лично сообщил Будённому о связях Ольги с иностранными дипмиссиями и ее романе с солистом Большого театра. Будённый ответил, что оснований для ареста не видит, а измена, если и была, дело личное, и разберутся они сами. Поклонники, молодые артисты, иностранные дипломаты. В этих кругах вращалась Ольга Будённая. Она пристрастилась к скачкам и нуждалась в деньгах. Хранила при себе программу забегов на ипподроме. К тому времени Будённый с женой жили фактически порознь. Он много времени проводил в командировках. Ольга Будённая выступала в Большом театре. Наследствие ее обвинили в шпионаже, любовной связи на стороне и дискредитации маршала Советского Союза. Ольгу отправили в лагерь, и Семен Будённый вновь остался один. Самого Будённого не тронули, хотя компромат был на него. Маршал Егоров, арестованный в 1938 году, заявил, что Будённый является руководителем антисоветской организации и грозится убить Ворошилова. Такие фантастические показания из него, скорее всего, выбили под давлением. Тем не менее, показания против маршала дал тот самый Егоров, которого когда-то на поле боя перевязывал Будённый. Семён Будённый не только избежал ареста, но и обрел новую семью. Его женой стала двоюродная сестра Ольги, Мария, поселившаяся в их доме по просьбе ее тети, тещи Семена Михайловича. Маршал был старше ее на 33 года. В 1938 году у них родился сын Сергей. Затем появилась на свет дочь Нина и младший сын Михаил. О детях Будённый мечтал давно, и теперь сокровенная мечта воплотилась в жизнь. Ольгу освободили только в 1955 году. Будённый перевез бывшую жену в Москву, выхлопотал для нее квартиру, и она нередко бывала в новой семье маршала. Начало войны, 22 июня 1941 года, Будённый встретил в кабинете наркома обороны Тимошенко. Спустя несколько дней ему поручили командовать резервной группой армий. А на 18-й день войны Семёна Будённого вызвали в Москву для нового назначения. Он возглавил юго-западное направление. «Отвечаете головой за Киев», — напутствовал его Сталин. Киев обороняли войска Юго-Западного фронта под командованием генерал-полковника Кирпоноса под общим руководством Будённого. Битва за столицу Украины длилась более 2 месяцев. Красная армия сражалась героически, но ситуация становилась все более опасной. Огромная часть войск могла попасть в окружение. Будённый сообщал об этом в Москву, предлагая отвести войска за Днепр. Раз за разом ему отвечали отказом. После очередного обращения маршала отстранили от должности. Как и предполагал Будённый, сражение за Киев окончилось катастрофой. В котле оказались более 400 тысяч красноармейцев, из них пробиться к своим смогли только 15 тысяч человек. После этого Будённого назначили командующим резервным фронтом. Ему предстояло оборонять Москву. Войска несли большие потери, враг двигался быстро, то и дело прорывая оборону Красной армии. Как мог, Семен Будённый пытался сдерживать напор гитлеровцев. В тылу он не прятался. Однажды его машина попала под обстрел, и маршал едва не оказался в плену. Эти тяжелые бои в ноябре 1941 года не раз напоминали Будённому и о Первой мировой, и о гражданской, но молодость ушла, а с ней азарт лихого рубахи. Назначения Будённого все чаще стали носить представительский характер. Оборону Москвы поручили Жукову, назначенному командующим Западным фронтом. Резервный фронт расформировали, и Семена Будённого отозвали в столицу, чтобы подготовить неожиданное для многих мероприятие. Угроза захвата Москвы немцами была реальна как никогда. Многих жителей столицы охватила паника, но 7 ноября 1941 года все радиостанции сообщили о том, что в Москве на Красной площади идет парад. И принимал парад не кто-нибудь, а маршал Будённый. Прямо с Красной площади танки и пехота уходили на фронт. Этот легендарный парад до сих пор остается символом воли и мужества всего народа. Не меньшим символом для солдат была в те годы и фигура легендарного командарма, который на коне объезжал и приветствовал войска. Москва оказалась гитлеровцам не по зубам. 1941 год заканчивался победами советских войск. Впереди был тяжелый 1942. Весной Будённому поручили командовать северо-кавказским направлением. Через несколько месяцев ожесточенных боев пал Севастополь. Враг занял Ставрополь, Майкоп, Краснодар. А на Эльбрусе был поднят флаг со свастикой. В августе 1942 года Будённого отозвали в Москву и назначили командующим кавалерией. На северо-кавказском направлении его заменяли другие военачальники, которые действовали более эффективно в условиях современной войны. Вторую мировую войну называли «войной моторов». Главными ударными силами были танки, самоходные орудия и самолеты. Но Будённый прекрасно видел, что даже в этих условиях кавалерия вовсе не изжила себя. Именно при участии Будённого в Красной армии началось формирование конно-механизированных групп. Всадники не бросались на танки и пулеметы шашками наголо, как принято считать. Они воевали, как обычная пехота, а лошадь стала лишь средством передвижения. Кавалеристы порой проходили там, где не могла пройти техника и где их не ждал враг. Они осуществляли рейды в тылы противника, имея огромное пространство для маневра. Но чтобы кавалерия сражалась эффективно, ее бойцов нужно было вооружить, обучить, обеспечить лошадьми. Эти заботы легли на плечи маршала Будённого, и конница еще себя показала. Первая конно-механизированная группа была сформирована в сентябре 1941 года на Брянском фронте при обороне Москвы. Группы создавались на основе кавалерийских корпусов, которые усиливались танками, механизированными и мотострелковыми частями. Конно-механизированные группы сыграли важную роль и на заключительном этапе войны. Война подходила к концу. На гребне славы теперь были молодые полководцы. Бывшие подчиненные Будённого догнали маршала в чинах и даже опередили по количеству наград, став героями Советского Союза. А Будённый свою первую звезду героя получил лишь спустя 13 лет после победы. В 1947 году неожиданно для многих Сталин предложил назначить Будённого заместителем министра сельского хозяйства. Ему поручили курировать коневодство. О несоответствии должности его маршальскому званию Будённый сильно не переживал. Напротив, с энтузиазмом взялся за работу. Наконец-то ему представился шанс заняться любимым делом – лошадьми. Он даже выпустил научную работу о племенной работе в коневодстве и коннозаводстве. Будённову было чем поделиться. В течение 25 лет он занимался селекцией лошадей и вывел 2 новые породы – будённовскую и терскую. А любимый конь Будённого по кличке Софист Впоследствии был увековечен в памятнике Кутузову, установленном в Москве перед музеем-панорамой «Бородинская битва». Когда пришла пора отправить софиста на пенсию в армейской конюшне, Будённый не мог подняться с постели, чтобы попрощаться с любимым конем. Тогда был сооружен деревянный настил, по которому коня подвели к маршалу. Близкие, наблюдавшие эту сцену, не могли сдержать слез. Будённый оставался в строю и после смерти Сталина. В 1955 году, в возрасте 73 лет, его перевели в группу генеральных инспекторов Министерства обороны. Маршал находился в прединсультном состоянии, но без службы себя не мыслил. Даже в последние годы жизни он продолжал работать в ДОСААФ, добровольном обществе содействия армии, авиации и флоту. Сферой ответственности Будённого стали аэроклубы, стрелковые тиры и автошколы. Трижды Герой Советского Союза, получивший эти звания уже после войны, Будённый продолжал пользоваться уважением и почетом. Однако неожиданным ударом стала для него реабилитация Бориса Думенко. В 1964 году приговор в отношении Думенко был отменен. Вскоре появились книги и статьи о его жизни и подвигах. Эту реабилитацию Будённый воспринял как личное оскорбление. Он звонил в редакции журналов, в главную военную прокуратуру, ругался, писал открытые письма, жаловался в высокие инстанции. Точку в этом скандале поставил ЦК Компартии. Реабилитация Думенко пересмотру не подлежит. Бой с тенью расстрелянного Думенко Будённый проиграл. В апреле 1973 года отмечалось 90-летие маршала Будённого. Рядом с ним были его любимая жена, дети и обожаемые внуки. В Центральном доме Советской Армии в честь трижды Героя Советского Союза, кавалера 8 орденов Ленина и 6 орденов Красного Знамени проходил торжественный вечер. Когда внесли боевое знамя первой конной, весь зал встал. Остался сидеть только Семен Михайлович. Встать ему просто не позволяло здоровье. В октябре того же 1973 года легендарный маршал умер от инсульта. У Кремлевской стены, где его похоронили, был дан последний залп в честь Семена Михайловича Будённого. Человека, который был не просто символом, но плотью от плоти истории великой страны, называвшейся СССР.